Глава 17. Когда до рассвета оставалось часа полтора, мы заметили впереди, в густых зарослях между двумя поросшими лесом холмами, отблески костра. Заметила его, разумеется, Ария. Время от времени она поднималась в воздух и совершала короткие облеты местности. Самих превращений женщины в птицу я не видел. По крайней мере, ей хватило так-то не подвергать мою нервную систему этому нелегкому испытанию. Просто из зарослей неожиданно вырывался темный комок, и на фоне светлевшего неба появлялся силуэт летящей птицы. Затем, через какое-то время, совершенно бесшумно и неожиданно для меня, она вновь оказывалась рядом, уже поменяв свой облик. Каждый раз ей приходилось возвращаться на то место, где оставалась ее одежда, и по молчаливому согласию я ждал неподалеку, пока она вернется. «Кто это может быть?» — спросил я через несколько минут после ее сообщения, когда и сам заметил отблески огня на стволах деревьев. «Во всяком случае, не люди. Ночью в этот лес не сунется ни один нормальный горожанин». «Так что мы должны делать? Обойдем костер стороной, пока нас не заметили?» «Единственная тропа проходит как раз там, где горит огонь. Мы должны узнать, кто сторожит здесь дорогу. Есть еще обход через вторую пать, но так мы потеряем слишком много времени. Утром нас могут настигнуть всадники лорда Григориана. Он пошлет их в погоню, как только узнает, что тебя нет в городе». «Что ему обо мне известно? Почему он меня преследует?» «Он получил указание от своей хозяйки, а то, как мы обошлись с его стражей у ворот, добавит ему желание расправиться с тобой. Жди меня здесь, я попробую узнать, кто развел огонь». Мне не хотелось отпускать ее одну к неведомой опасности, поджидавшей нас впереди. Но прежде чем я успел что-нибудь возразить, за моей спиной раздалось хлопанье крыльев. И силуэт совы, мелькнувший среди деревьев, тут же растворился в предрассветном полумраке. Нет ничего хуже неизвестности и ожидания. Я сжимал в ладонях скользкие рукоятки мечей, ставших вдруг невероятно тяжелыми, и шептал про себя не слишком приятные слова в адрес Спейса. Все его затеи с ночным походом в монастырь и своей собственной глупостью, приведшей меня в этот ненормальный мир. Я дал себе слово выбраться отсюда во что бы то ни стало, и собирался уже, не дождавшись возвращения Арии, направиться к костру, чтобы выяснить, что там происходит, когда вновь послышалось хлопанье крыльев, и раздался протяжный ухающий крик совы. Могла бы хоть промолчать для разнообразия. Вовсе не обязательно оповещать лес о нашем присутствии. Встретил я Арию не слишком приветливо. Но она, как всегда, пропустила это замечание мимо ушей. Лишь довольно усмехнулась, словно мои слова доставили ей необъяснимое удовольствие. «Там трое летунгов. Ждут рассвета, и оказались они здесь, разумеется, не случайно. Кто-то их предупредил о том, что мы идем в монастырь». «Кто такие летунги?» «Скорее обезьяны, чем люди. У них есть крылья, и днем летунги могут неплохо летать. Поэтому особенно опасны они именно днем». «Летающих обезьян не бывает». «Бывает, бывает. Скоро ты в этом убедишься». «В таком случае лучше напасть на них сейчас, пока они не могут воспользоваться своим преимуществом». Ария посмотрела на меня с одобрением. «Это хорошая идея, только помни, летунги — опытные воины, а твое умение обращаться с мечами оставляет желать лучшего. Если нам удастся дожить до утра, я дам тебе пару уроков фехтования. А пока держись за моей спиной».